Гуру. В чем же победа и в чем поражение? Если потеряно все и темное злорадствует, но пламени светоч в груди остался, как прежде горящим, и не потерял ни в силе своей, ни в яркости, это и будет победа. Отъемлемо все, но не камень, давший сокровенный огонь, потому называется это сокровище неотъемлемым. Свет его нетерпим для глаз темных, он их ослепляет, поэтому сами они близко не подходят, но подсылают других, чтобы спрятаться за их спинами. Тьма всегда идет против света, стремясь уничтожить светильник. Задача – огонь охранить.